Если плоды объявили запретными. Помните, что когда-то земля стояла на трех китах. И это было верно. Тех, кто не верил, сжигали на кострах, как еретиков. Сейчас говорят, что три кита подразумевали под собой три различных вида энергии. Но даже при таком раскладе земля была плоской. А сейчас она якобы круглая. И съемки из космоса это якобы доказывают. Нет на свете более сильной иллюзии, чем время и пространство. Про это еще Эйнштейн говорил. То, во что мы верим, становится нашей реальностью. И наука всегда стоит на службе определенных убеждений, а не наоборот. Вначале появляется предположение, что, вероятно, Земля круглая. А потом это убеждение доказывается, и вся доказательная база подгоняется под этот тезис. К чему я веду? Если плоды объявили запретными, значит, их на всех не хватает. Все люди на свете — наркоманы. Просто одни наркотики разрешены, а другие запрещены. Религия как опиум для народа разрешена, героин запрещен, семейный секс разрешен, проституция запрещена, депрессивная водка разрешена, пацифистская марихуана запрещена. Всякое государство выбирает удобные для себя наркотики и запрещает неудобные. Кто вам сказал, что алкоголь, наркотики, интернет вредны? Сами по себе они нейтральны, как бритва. Ведь можно с утра на работу побриться. А можно тещу по горлу полоснуть. Так вредна или полезна бритва? И что вообще, хорошо и плохо? Плохо ли убить тещу? Хорошо ли бриться по утрам? Красное вино полезно для сосудов. Коньяк нормализует давление. Водка дезинфицирует и снимает стресс. Сигареты создают иллюзию успокоения. Кофе и чай тонизируют. Кальян умиротворяет. Марихуана гармонизирует и обезболивает. СПИД в поздних стадиях, лечение раковых заболеваний методами химии и лучевой терапии, последние месяцы жизни раковых больных сопровождаются тошнотой, истощением и болями. Каннабиноиды уменьшают тошноту, стимулируют аппетит и способны облегчать боль. Поэтому их использование у больных с подобными расстройствами может оказаться полезным. Конопля чертовски вкусна. Из нее можно приготовить много кулинарных блюд и разнообразить рацион питания. Интернет дает возможность быстрого общения и получения различной информации. Болтовня по телефону прячет иллюзию одиночества и мгновенно решает задачи общения. Телевизор скрашивает досуг. Шопинг является активным хобби с силовыми нагрузками и психологическими разгрузками. Конечно, у всего этого есть и обратная сторона медали. Но если не злоупотреблять, как узнать свою меру? Просто. Вы должны управлять своими пристрастиями, а не пристрастия вами.